Она провела несчетное количество часов в юридической библиотеке, составляя план защиты, и со своим клиентом, вытаскивая из него малейшие подробности. Это была трудная работа. С самого начала Уилсон вел себя очень агрессивно. «Детка, ты хочешь знать обо мне? В первый раз я переспал с женщиной в 10 лет. А тебе сколько было?» Дженнифер вынуждала себя не обращать внимания на его ненависть и презрение, сознавая, что за ними кроется огромный страх. И поэтому она настойчиво выспрашивала его о детстве, родителях и похождениях. Через несколько недель сквозь отвращение Уилсона начал проскальзывать интерес, быстро переросший в восхищение. Никогда раньше он не задумывался о своей жизни и почему стал таким. Наводящие вопросы Дженнифер разбудили в нем воспоминания, иногда не очень приятные, временами даже мучительные. Несколько раз Дженнифер расспрашивала Уилсона об отце, который регулярно жестоко избивал его. Уилсон грубо обрывал ее, но она постоянно возвращалась к своим расспросам. Если у Дженнифер раньше и была какая-то личная жизнь, то сейчас не было никакой. Когда она не была с Абрамом Уилсоном, то сидела в своем офисе с раннего утра и до полуночи, читая все, что можно было найти об умышленных и неумышленных убийствах. Она изучила сотни судебных решений, резюме, показаний, вещественных доказательств, запросов и копий. Она обдумала все возможности смягчить обвинение до непредумышленного убийства. Абрам не собирался убивать человека. Но поверят ли в это присяжные заседатели? Люди, живущие в Оссининге, ненавидели заключенных. Дженнифер попыталась перевести слушание дела в другой округ, и ей это удалось. Суд состоится в Манхэттене. Дженнифер долго думала над тем, надо ли выставлять Абрама Уилсона в качестве свидетеля. Он был отталкивающей личностью. Но если бы присяжные заседатели услышали пересказ произошедшего из его уст, они, может быть, прониклись бы к нему некоторой симпатией. Проблема состояла в том, что, поставив его на свидетельское место, пришлось бы раскрывать следствию всю подноготную Уилсона, включая и первое убийство. Дженнифер интересовалась, кто из помощников окружного прокурора Ди Силвы будет ее противником. С полдесятка из них неплохо вели дела об убийствах, и Дженнифер заранее ознакомилась с их техникой ведения процесса. Она провела много времени в Синг-Синге, осматривая место убийства на тюремном дворе, разговаривая с десятками заключенных, ставших свидетелями убийства. Реймонд Торп напал на Абрама Уилсона с ножом, с большим ножом, говорила Дженнифер. Вы должны были видеть это. Я? Я не видел ножа. Вы должны были видеть, вы же там были. Мисс, я ничего не видел. Никто из них не хотел быть вовлеченным в это дело. Иногда Дженнифер выкраивала время...